Глава 8. О чем думает вор одинокий? Да о том же, о чем и обычные люди, эльфы, гномы и прочие расы. О делах насущных. И о своей роли в чужой, осторожной и очень, как мне чудится, продуманной игре. А чудится только чудиком. Стоило об этом подумать, и сразу всплыла уверенность, что это не так. Крутован использует меня, и уже давно. Началось буквально с «принеси водички умирающему». А теперь я уже выполняю функции переговорщика, курьера и даже спасителя мелкого разлива. Так что пусть я и чудик, но только из-за своих глуповатых и порой заставляющих задуматься предпочтений в игровом местопребывании. Не каждый игрок захочет сутки напролет проводить во влажной тьме древних подземелий. Я ведь немало книг приключенческих прочел. Ради чего авантюристы бросаются во все эти подземелья, склепы, дышащие тьмой старые руины и прочие места? Ответ прост. Не ради, собственно, этих самых мест. Плевать авантюристы хотели на окружающую их мрачную обстановку. Для них это лишь очередной боевой поход, смерцающий в его финале большой золотой наградой. И вот, захапав оную, усталые и израненные герои делят добычу, порой не без взаимного смертоубийства и не всегда поровну, а затем вваливаются в ближайший трактир, где начинают кутить столь же отчаянно, как и матросы викторианской эпохи. Так что я не совсем обычный авантюрист, хотя кое-что из разудалой жизни планирую наверстать как можно скорее. Нельзя же отставать так кардинально. Но размышлял я о своих темных буднях и беспросветных приключениях не из-за подозрений в адрес Крутована. Тут я как раз был вполне во всем уверен. Сам не знаю почему, но эта уверенность лишь крепла день ото дня. Не переживал я и из-за своих вечных прозябаний в не самых красивых и светлых местах Вальдиры. Нет, проблема была совсем в другом. Оценив происходящие со мной события и поняв, что их масштаб и сложность нарастают, как несущийся с горы снежный ком, я осознал очень неприятную истину. Я начинаю не соответствовать. Мой отец, порой проводя вечера в главном зале дома с бокалом виски в руке, где мне долго засиживаться не позволяли, а Киру выторивали еще раньше из-за ее безапелляционных суждений, порой озвучивал краткую и максимально емкую характеристику того или иного нового назначенца на должность в областной и городской администрациях. И обычно эта характеристика, положительная или отрицательная, состояла из одного или максимум двух слов. Соответствует, не соответствует. Если я просил пояснений касательно «не соответствует», отец поощрял проявление здоровой пытливости, то ответ был всегда один и тот же. Захлебнется в работе, которая ему не по силам. Я не политик, я тихушник. Но если все продолжится в том же духе, я захлебнусь от удара этой пока еще не посильной для меня волны. Все это я осознал еще в том темном подземелье заброшенного храма, где все оказалось очень непросто. Облажаться я не хочу, потому что я выполняю не автоквесты и не повторяющиеся задания. Если облажаюсь и провалю одно из уникальных заданий, никто не даст шанса начать все сначала. И поэтому для меня есть только один успешный вариант дальнейших действий. Мне нужна активная пауза. Пока больше никаких заданий. Вообще никаких. Ни продолжения старых, ни получения новых. В буквально сегодня прочитанном гайде я почерпнул мудрую мысль, названную «Уловка 666». И это тоже меня зацепило. Суть мысли была в том, что чем больше успешных заданий игрок завершает, чем больше наград и поощрительных улыбок получает, тем сильнее ему хочется продолжать, и он хапает и хапает новые поручения. При этом за немалое количество заданий награда выдается в виде боевого опыта, и персонаж растет в уровнях как на дрожжах, не прокачивая при этом должным образом целого веера разнообразных умений и заклинаний, не обрастая связями на нижних уровнях, не получая знаний и практического опыта о Вальдире. В результате, спустя годик, получается олух-переросток с высоким уровнем и с не особо крутыми рядовыми умениями. Очередная серая личность яркого игрового мира. И это выгодно создателям Вальдиры. Ведь отстающему игроку придется вкладывать часы и часы в нужную прокачку персонажа. Все это я понимал и раньше. Но вися над черной бездной, в то время как мою руку зажал в пасти дуранитовый слапр, я понял, что подустал выкручиваться изо всех сил, то и дело находясь у самого края гибели. Я вдруг захотел стать тем, кому хотя бы на какое-то время все поручаемое станет даваться куда легче, чем сейчас, и без внезапной помощи со стороны темных божеств, вроде Снесса. Я хочу превосходить грядущие трудности и не бояться следующего шага. Как этого достичь? А тут ответ максимально прост. Надо качать магию и умения. Вот этим я и займусь. И первый шаг уже сделан. Вернее, даже второй. С момента изучения каменной таблички. Внимание! Вы углубились в тайны учения «Серый лесовин». Вы получаете плюс 10 ловкости. Умение. Чутье серого лесовина 3-го ранга. Подробности в описании. Нюх серого лесовина 4-го ранга. Подробности в описании. Хвост серого лесовина 4-го ранга. Подробности в описании. Алчность серого лесовина 5-го ранга. Подробности в описании. Клык серого лесовина 5-го ранга. Подробности в описании. Лапы серого лесовина 5-го ранга. Подробности в описании. Ловкость 221. В чутье я прыгнул сразу через ступеньку. Древняя каменная табличка не подвела. Продвинутая чуйка 3-го ранга давала 6% шанс разглядеть ловушку или спрятавшегося врага. Нюх подарил мне 3% шанса учуять врага загодя, при условии, что противник источает хоть какой-то запах. Хвост лесовина также являлся пассивным умением и лично мне не давал никаких бонусов. Зато на 7% осложнял жизнь любому идущему по моему следу следопыту, который полагался только на собственные немагические умения. Алчность не имела процентов, была пассивной и позволяла с расстояния в 3 метра учуять какой-нибудь сундук, горшок или иную емкость. Она либо подсвечивала искомое желтой каймой, либо посылала желтые и видимые только мне всполохи в нужном направлении, например, в кирпичную стену. Дистанция крайне мала, но умению я был рад. Оно прямо вот полностью соответствовало моему пониманию об умениях порядочного вора. Клык автоматически усиливал на 3% урон от любого колющего удара любым оружием. Но при обычном, а не критическом уроне. Лапы делали мой шаг тише на те же постоянно повторяющиеся 3%. Как я понял, мне достался некий набор особых умений с общим названием «Серый лесовин». И этот набор прекрасно соответствовал моим личным устремлениям. Что обидно, я не мог повысить ранги доставшихся мне умений самостоятельно. Для их улучшения требовались специальные таблички. Чего я сейчас желал очень сильно, так это еще штук 10 заклинаний призыва хитрого и подлого таинственного торговца. Эх! Заставив себя перестать лобызать список новых умений, а то сижу тут и губами чмокаю, вызывая понятное недоумение у любующихся видами игроков по соседству, я перешел к делам куда более насущным и неотложным. Локация «Восторженный храм» радовала не только природными красотами и видом на грозный необъятный океан, но и немалым количеством местных. И не составило труда порыться в информационных залежах, чтобы отыскать тех, чьи услуги мне были необходимы. Задерживаться здесь слишком долго я не собирался, максимум до завтрашнего дня. И это время не должно быть потрачено зря. Моей главной целью были деньги. И здесь их было предостаточно. Одна проблема. Добывать их придется преимущественно законным путем. Пусть я все еще мечтал сделать карьеру искусного карманника, но пока что здешние обитатели были мне не по зубам. Запускать лапу в карманы к игрокам я тоже не собирался. Есть все шансы попасться. И тогда придется покинуть эту чудесную локацию навсегда. Но кто сказал, что охотиться за чужими вещами и деньгами можно только в хрампе? Я уже знал, куда направлю свои воровские стопы. Первым делом я посетил здешнюю гостиницу, что представляло собой наполовину утопленное в земле двухэтажное здание. Верхняя его половина была отделана светлым камнем с зелеными прожилками, а плоская крыша превратилась в заставленную столиками площадку для отдыха. На нижнем этаже располагался просторный трактирный зал с одной полностью застекленной стеной, что смотрело на сверкающий океан. На верхних стеклах были изображены китобойные суда, бьющиеся в воде огромные кашалоты и свирепые лица гарпунеров. Рядом имелась широкая лестница, что привела на нужный этаж. Круглая ручка мягко поддалась, и я оказался в своей личной комнате, в полной безопасности и недосягаемости. Содрав с себя тряпье, я оценил этот мусор и решительно скинул на него ползуна, скомандовав долгожданное «Ешь!». Скоро попахивающий канализацией мусор начал растворяться внутри уркающего слима. Все же крутой у меня питомец. Когда надо, атакует, когда требуется, защищает, а когда на отдыхе, одним небрежным словом переключается в режим всепоглощающей холодной мусорной печи. Натянув старенькую обычную одежду, я порыскал взглядом ПЛК, не нашел нужного, тяжело вздохнул и сделал пару записей в уже пополнившейся требованиями записной книжке. Пока я сидел там на стене и попивал крепкий ирландский кофе, глядя на белые буруны волн, в моей голове пункт за пунктом складывался план, должный в кратчайшие сроки продвинуть меня на пути тихушника. Если я хочу уцелеть в этой гонке, где на пятки наступает вал все более сложных и грохочущих событий, я должен стать куда более сноровистым. И в этом мне помогут ближайшие поселения и сам Храмп. Ползуна я оставил отдыхать в ЛК. Следующие несколько напряженных часов, ну или как пойдет, он не только будет бесполезным, но и привлечет ко мне лишнее внимание. Безоружный и с пустыми карманами, я покинул гостиницу и наведался к небольшому квадратному фонтану, где занялся более чем ожесточенными водными процедурами. Умывшись, причесавшись, отодрав грязь с рук, я нивелировал штрафы к внешнему виду и даже добился 2 плюсовых единичек. На сидящих рядом с фонтаном игроков-торговцев я внимания не обратил. Эти мелкие бизнесмены во все глаза следят за своими товарами, и при пропаже какой-нибудь жалкой пуговицы поднимут такой переполох, что греха не оберешься. Обойдя гостиницу, я остановился у охраняемого входа в огороженный дворик, где прибывающие в храм путешественники могли оставить свой гужевой транспорт. Вступать в диалог с крайне мрачным и очень толстым полуорком с обломанными клыками я не стал. Стоя в отдалении, там, где дорога раздваивалась, дождался, когда из распахнутых ворот появится запряженная парой лошадок легкая повозка с сидящим на облучке детком, и только тогда шагнул чуть ближе. «День добрый, уважаемый!» — широко улыбнулся я, держа на виду пустые руки. «Не в Цицузе ли путь держите часом?» «И тебе солнечного дня, странник!» Ответно улыбнулся старик и, покосившись на тяжело дышащего жирного полуорка, чуть придержал лошадей. «Все верно, ты сказал, незнакомец. Еду домой, в Цицузий. Путь тут недолгий». «Не подвезете?» Моя улыбка стала просящей и смущенной. «Денег нет, но в дороге могу помочь, если возникнет такая нужда». Старик отмахнулся. «Денег не надо. Всегда рад помочь усталому путнику. Забирайся». Дважды предлагать не пришлось. Забравшись в отмеченную рисунком красной груши пустую повозку, символ Цицузия, я упал спиной в охапку душистого сена на ее дне и блаженно затих, глядя на ползущее над головой синее бездонное небо. Всхрапнувшие лошадки резко прибавили хода, и облака над головой пустились вскачь. Безбоязненно сидящий ко мне спиной старик болтал безумолку, рассказывая здешние небылицы, пересказывая события в дальних краях, задумываясь над причинами недавнего шторма и посмеиваясь над своим старшим братом-моряком, что все никак не мог найти себе покоя на суше. Я особо не вслушивался, хотя самое интересное запоминал. Но я вовремя поддакивал, не забывал смеяться и даже хохотать в голос, когда этого требовала ситуация. В результате, к моменту, когда мы прибыли в поселение Цицузий, я получил +2 к доброжелательности свозчиком, а успевший представиться старик предложил мне остановиться у него на ночлег. Я пообещал обязательно воспользоваться его добротой, ну а пока осведомился насчет какой-нибудь работенки, добавив, что мне надо пополнить съестные и денежные запасы для дальнейшего пути. Работенка нашлась мгновенно, и именно такая, какую я и хотел. За считанные минуты я получил 7 простеньких квестов, где список наград состоял из одного пункта, и в нем не было боевого опыта. Полить небольшой огород с помощью старого гномьего насоса с очень тугой рукоятью. Для того, чтобы совладать с этим порождением гномьего гения, требовалось немало силы выносливости, но я легко справился. Наградой стали 5 медиков. Загнать старую жабу Томша во двор. Жаба была с меня размерами и отличалась крайне сварливым нравом. Пришлось попотеть, носясь за ней по камышовым зарослям вокруг журчащего ручья. Тут мне пригодилась великолепная ловкость, и я преуспел за несколько минут. В результате я получил серебряную монету в качестве награды, а неприятным бонусом стал яростный монолог игрока «Лобаминовый медведь», что пытался до меня, но сдался и провалил квест. Он ругался так эмоционально, что я его даже пожалел. «За старой жабой успеть не каждому! Ревет у ручья лобаминовый медведь! Тихо плачет надломленный камыш!» Нет, фигня какая-то получилась. Но задание я выполнил и тут же приступил к следующему. Спилить несколько нависающих над дорогой толстых сухих ветвей вяза. Через час я продвинулся с заданиями и в результате получил прибыток в размере 4 серебряных монет и горсти медиков. Но не это было моей целью. И даже не плюс один к доброжелательности в отношениях с поселением Цицузий. Нет. Моей целью было совсем иное. И именно ради этого я прибыл в милый сонный предвечерний Цицузий. Поселение расположилось в испещренной глубокими ручьями низине. Скопление домов с трудом разместилось на длинном, веретенообразном островке. А непоместившиеся постройки были разбросаны по соседству рядом с небольшими аккуратными полями и садами. Широкие мостики превратили поселение в единое целое. Цицузий был преимущественно населен гномами и прекрасно уживающимися с ними людьми. Поселение славилось всегда свежей рыбой, поставляемой в трактиры восторженного хрампа и соседние городки. Еще тут торговали невероятные вкусности огромными семечками. Хотя, чему тут удивляться, полей с подсолнухами было очень много. Продолжая выполнять мирные задания, бегая с корзинами и тяпками, вися на ветках и пиля сучья, параллельно всему этому я достигал собственных, куда более темных целей. Я воровал. Воровал жадно. Воровал постоянно. Воровал всяческую ерунду. Подкравшиеся сумерки облегчили мне работу. А те, в чьи карманы я запускал свои чуть дрожащие пальцы, были так поглощены своим занятием, что абсолютно не замечали происходящего рядом с ними. И это понятно. Ведь я обворовывал только рыбачащих на мостках и берегах ручьев игроков. И выбирал я цели не случайно. Я атаковал чужие карманы только в том случае, если рыбак был не выше 70 уровня и в этот момент был занят битвой с бьющейся на крючке сверкающей рыбиной. Как только игрок с криком подпрыгивал и хватался за выгнувшуюся дугой удочку, пока он не сводил взгляда с дрожащей лески и выкрикивал мольбы всем подряд, я забирался в его инвентарь и наугад выхватывал какой-нибудь предмет. После этого мгновенно исчезал, вовсю пользуясь своей ловкостью и скоростью. За миновавший час я сделал 1,5 круга по всему поселению и совершил 34 мимолетные кражи. Сумерки становились все гуще, и как только я набрал еще 16 заданий, на улицах начали загораться редкие и совсем не яркие фонари, а над ручьями и мостиками вспыхивали магические мерцающие шары. Магический свет сгущался над отсверкивающей водой, в которую обильно сыпалась приманка, и которую кое-где поливал локальный дождик, должный спровоцировать голодный клев рыбы. Никто из этих рыболовных безумцев и с места не двинулся. Сгорбившись, они продолжали неподвижно сидеть на берегах и надеяться на удачу. Бесшумно и уже почти невидимой тенью я проносился за их спинами, избегая луч света, полагаясь на одно молниеносное и уже привычное движение. Цап! И я шмыгаю дальше. Цап! И я растворяюсь в темноте, унося жалкую добычу. Цап! И вот меня уже нет, и лишь потревоженный камыш смыкается за моей спиной. Цап! Цап! Цап! Я провалил немало попыток. Вот только никто меня не преследовал. Максимум, что я получал от жертв — грозный матерный рев и обещание отыскать наглеца и превратить его в рыболовную наживку. Но никто не прекратил своего занятия и не бросился за мной следом. И все по той же причине. Я атаковал только удачливых рыбаков, и только в тот момент, когда они прилагали все усилия к тому, чтобы вытащить чешуйчатого красавца из темной воды. Когда я пошел на третий круг, кто-то все же стуканул стражи. И вскоре на моем пути выросли 3 грозные фигуры с копьями и парой фонарей на шестах. Безбоязненно ступив в световой омут, я приветственно и устало улыбнулся уже знакомым парням. «Случилось что, ребят?» «Вор объявился в поселении», — грустно поведал мне рыжий бородус. «Будь осторожен, шмык». «Буду», — кивнул я, с трудом удерживая на плече охапку жердей, которые я с помощью стоящего за моей спиной пыхтящего пузатенького хозяина тащил к строящемуся сараю. «Хотя...» «Чего у меня красть?» «Будьте осторожны и бдительны», — повторил страж, и деревенские блюстители порядка потопали дальше. К этому моменту у меня было уже +2 к репутации с поселением. Меня знала здесь почти каждая собака. Буквально. И пусть меня тоже вполне можно было заподозрить в чем-нибудь, я все же не был самым подозрительным из всех. И главное, я не трогал карманы местных. Я вообще ничего не трогал из их имущества, разве что только с разрешения и всегда возвращая на место. Стражи ушли, а мы потопали дальше, беседуя о трудностях выращивания кроликов-несушек. Через 2 минуты я попросил разрешения сменить позицию. В результате добродушный пузан встал спереди, а я под его прикрытием двинулся следом. И тут же совершил сразу 4 кражи. Когда по узковатому мостику мы прошли мимо череды чужих спин, чьи владельцы не сводили глаз с приплясывающих светящихся поплавков и вели едва слышные беседы. «Вчера я тут метровую щуку взял». «Ври больше! Видел я того щучонка!» «Говорят, Латринус ловит на шарики из помета алых летучих мышей и сухого мотыля». «Врет он все, чтобы мы шарики из помета катали, пока он жирных сазанов вылавливает». «Говорят, скоро в Тишке новое рыболовное состязание грядет». «Все там будем. В этот раз я собираюсь победить». «Куда тебе? Ты вчера окуня-то вытащить не сумел». «Цап, цап, цап». И мы ушли в густую темноту, что тут же накинуло на меня свое укрывающее покрывало. Оттащив жерди, я получил награду и вернулся к важнейшему делу — набиванию руки и становлению карманником. Я преуспел в этом деле, и через 4 напряженнейших часа вернулся к храмп с помощью уворованного свитка. Самое время оценить добычу. Моя главная цель была выполнена и торжествующе висела прямо перед усталыми глазами. Достижение. Вы получили достижение «Карманник 3-го ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение. Плюс 4% к шансу карманной кражи. Плюс 1,5% к шансу успеха кражи при выборе «взять все». Плюс 2% к шансу избежать механической инвентарной ловушки. Плюс 2% к шансу избежать магической инвентарной ловушки. Плюс 5 к ловкости. Ловкость 226. Святые воры, и еже с ними. Я ведь даже не знал, сколько краж совершил за этот ночной и для меня уже почти легендарный воровской рейд. Вернувшись в личную комнату, я уселся на пол рядом с дрыхнущим Слимом. Погладив питомца, я одним небрежным движением вытряхнул содержимое заплечного мешка перед собой и с тихим смехом закачал головой, глядя на все это уворованное безумие. С 10 экземпляров вполне себе живой добычи принялись уползать прочь. Пришлось шустренько похватать их и собрать в различные украденные баночки, что в паре случаев и так были до краев полны наживкой. Выбрасывать элитных червей первоклассной жирности я точно не собирался, ведь как-никак я все же рыбак. Расставив баночки коротким рядом, я принялся за сортировку остальной добычи. Чего тут только не было. Рыболовные крючки, моточки лески, блесны, поплавки. Теперь я мог собрать рыболовную снасть на любой вкус и под любую добычу. Отсортировав все это, я убрал полезности в деревянный ящичек с выжженной на крышке надписью «Рыбацкий чай, коньяк и цедра». Не могу согласиться с подобным утверждением, но украденный ящичек более чем вместительный, а внутри действительно обнаружилась здоровенная бутылка коньяка и 3 целых лимона. Этим перечень сворованного не ограничился. Предметы одежды, обувь без пары, включающая в себя классические просящие каши, клыкастые башмаки в клоунскую полоску, примитивная защита от воров-новичков, тянущих все наугад, и одновременно насмешка. Различные алкоголи, посуда к нему, ножи, тарелки и даже одно гигантское восточное блюдо, грустно пахнущее съеденным пловом. Остатки различной еды, все они отправились к Слиму на обед на том самом блюде, и туда же я щедрой рукой докинул горсти клыков и когтей. В итоге на полу осталось самое ценное. Офицерский кортик на 30 уровень, серебряное кольцо на 100-й, и 2 синие крупные жемчужины. И вот что обидно. Скорее всего, жемчужины я упер у одного и того беспечного рыбака. Но в упор не могу вспомнить, у какого именно. Я делал все максимально быстро и, не разглядывая, забрасывал добычу в инвентарь. Можно покопаться в логовых записях, но смысла не вижу. Я не рискну осознанно лезть за жемчужинами, уже наверняка хватившемуся пропажи игроку. Так на горячем и ловят. Последняя часть добычи. Несколько склянок зелий здоровья. И деньги. Всего у меня оказалось под 100 серебряных монет, 1 золотая и меди без счета. И пусть кто-то скажет, что воровать в Вальдире невыгодно. Выгодно. Еще как выгодно. Главное не попадаться. Хотя немалую часть серебра и меди я заработал честным физическим трудом. Но золотую монету я украл, и даже помню, у кого именно. Вот тебе и жестокий перекос в игровом балансе. На этих уровнях и с этими занятиями честному трудяге придется пахать сутки, чтобы заработать жалкий золотой. А я заполучил тяжелую блестящую монету за считанные мгновения и не ударив палец о палец. Бросив золотой кругляш на стол, я набил карманы остальными монетами, оставил Слима в комнате и двинулся к выходу, напевая себе под нос старую классику. «Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет, ведь мы тихушники, высотники, и из темноты вам шлем привет». Обратно я вернулся минут через 20 и вдвинулся в ЛК задом, таща за собой едва пролезший в комнату тяжелый старый сундук. Эта тяжесть была мне вполне по силам, но солидные габариты подбешивали, равно как и насмешливые взгляды пары игроков, там, у лестницы, занятых рассматриванием висящих на стенах картин с подвигами игроков. Сундук встал рядом с арсенальной стеной. Он вполне мог бы вместить в себя меня целиком, но я приобрел его не в качестве кровати. Открыв крышку, я поглядел в его скорбную пустоту, пахло пылью и сухими пауками, и забросил внутрь одну золотую монету. Сундук стал выглядеть еще печальней, как остатки имущества разорившегося богатея. Обыскав всю комнату, в ее возникшем из-за вечной суеты хаосе отыскал еще 5 таких вот весомых кругляшей и отправил их в сундук, не забыв закинуть туда жемчужины и несколько мелких драгоценных камней. Причиной такого вот основания будущей казны являлась стоимость найденных мной на форуме образцов темного товара. И раз уж я решил усиленно развивать свои навыки, то эти товары мне были необходимы прямо позарез. Но для начала надо раздобыть как минимум 400 золотых монет. И лучше бы раздобыть их не совсем честным путем. На сундук я потратил 7 серебряных монет, а все остальное ушло на покупку обычнейших средних зелий здоровья и маны. Чтобы подстегнуть игровую экономику, я приобрел все у поразительно грустного игрока с ником «Насатик Бомбадур», то ли дремавшего, то ли медитировавшего у фонтана. Шагнув к своему арсеналу, я проигнорировал оружие и вплотную занялся эликсирами, выбрав наиболее подходящий под мои нужды набор, как мне казалось. Шерстить форум из-за такой ерунды я не стал. Надо в чем-то полагаться и на собственный разум, а не жить по чужим подсказкам. А еще не помешает почаще спотыкаться на разных мелочах, чтобы наработать собственный уникальный опыт и выработать личный стиль. Стиль. Да, я снова заболел идеей стать уникальным вором Вальдиры. Но на этот раз это были не наивные фантазии, а суровая необходимость, если я хочу выжить в, несомненно, грядущих тяжелейших испытаниях. Кстати, об испытаниях. Одним из них я и намерен заняться незамедлительно, причем испытания, несомненно, криминального характера. Однако этим ночным делом, по слухам, занимаются и более чем правильные и даже праведные игроки Вальдиры. Просто поразительно. Надо не забыть прихватить с собой специально оставленные для начала испытания 3 серебряные монеты. «Вперед, Шмык! Вперед! Время становиться лучшим!»